Чудеса военной техники. Все знают, что драться плохо, а воевать тем более. Тем не менее, всю свою историю люди только и делают, что воюют между собой. А самые лучшие идеи, изобретения применяют прежде всего в ратном деле. Гиперболоиды 20 века. В 1965 году на экраны СССР вышел фильм «Гиперболоид инженера Гарина» по одноименному роману Алексея Толстого, написанному в 20-х годах. Но глядя, как злодей Гарин уничтожает целые заводы огненными лучами, мало кто из зрителей знал, что у него был свой прототип — инженер Цемлянский, который в начале 20 века действительно пытался создать некую тепловую пушку. Еще меньше народу ведало, что в середине 50-х годов советские ученые Прохоров и Басов изобрели оптический квантовый генератор, который, среди прочего, стал основой и для создания боевых лазеров, гиперболоидов 20 века. Началась же эта научно-техническая эпопея в 1963 году, когда заместитель министра обороны СССР Гречко поручил ведущим советским физикам-лазерщикам приспособить квантовый генератор для военных целей. Не знаю, читал ли Гречко фантастический роман Толстого или почерпнул свои сведения из секретной разведсводки, в которой говорилось, что подобные работы ведутся в США, но приказ был совершенно четким — устройства должны реально работать. И точка. Для этого перепрофилировали специальное конструкторское бюро «Вымпел», и к концу 60-х годов создали ЦКБ «Луч», позже переименованное в НПО «Астрофизика». Работы по лазерной тематике велись также в научно-исследовательском институте и конструкторском бюро с благородными названиями «Алмаз», «Альтаир», «Радуга» и так далее. Разработки курировал секретарь ЦК партии, в дальнейшем министр обороны Дмитрий Устинов. Холодная война в те годы шла полным ходом. Назревала опасность ядерного апокалипсиса, а потому одной из основных задач было создание эффективной противоракетной и противовоздушной обороны. В итоге в 1964 году появилась «Терра» — программа разработки лазеров высокой мощности для уничтожения ракет. Испытания их проводили на расположенном в Казахстане секретном полигоне Сары-Шаган близ озера Балхаш, где был выстроен экспериментальный комплекс. Бывший командующий войсками противоракетной и противокосмической обороны Советского Союза генерал-полковник Юрий Ватинцев как-то вспоминал. 10 октября 83 года во время 13-го полета американского космического корабля «Челленджер», когда его витки на орбите проходили в районе государственного полигона войск ПВО страны у озера Балхаш, была включена наша лазерная установка в минимальном режиме. Высота орбиты составляла 365 километров. Тем не менее, как сообщал экипаж «Челленджера», на корабле внезапно отключилась связь, возникли сбои в работе аппаратуры, да и сами астронавты почувствовали недомогание. Подоплека же этого случая, по всей вероятности, такова. На первое место поначалу была выдвинута программа уничтожения ракет. Дело в том, что в США одной из ключевых позиций знаменитой программы «Звездных войн» или официально «Стратегической оборонной инициативы СОИ» был проект создания лазерного оружия, способного поражать технику противника на огромном расстоянии, не только на Земле, в атмосфере, но и в космическом пространстве, где обычное оружие малоэффективно. Однако, как известно, программа Сои была свернута даже раньше, чем ее вдохновитель, президент США Рональд Рейган, покинул свой пост. Одни полагают, это произошло потому, что бывший голливудский актер, потрафив военно-промышленному комплексу, дал команду на разработку заведомо непригодного оружия. Согласно другой версии, Рейган был вовсе не так глуп, как иногда показывал. И программа «Сои» с самого начала была своего рода блефом. Американцы хотели втянуть СССР в чрезмерные расходы, которые должны были окончательно подорвать экономику. И, наконец, есть третья версия, утверждающая, что программу «Сои» американцев заставил свернуть наш асимметричный ответ. На ней и остановимся подробнее, как на наиболее любопытной. Согласно этой версии, получается, что в США с программой «Сои» вовсе не блефовали, а работали всерьез и кое-чего добились. Так, в октябре 1997 года информационные агентства дали короткую заметку об эксперименте американцев, заключавшемся во взаимодействии наземного лазера и спутника на орбите. О подробностях особо не распространялись. Эксперимент был засекречен. Но шило в мешке не утаишь. Вскоре стало известно, что инфракрасный химический лазер, базировавшийся на полигоне в штате Нью-Мексико, сделал два выстрела по спутнику ВВС США, находившемуся на орбите высотой 420 километров, и повредил его. МИД России тотчас выразил свое беспокойство, посчитав, что данный эксперимент является нарушением международных договоренностей. Впрочем, пока российские дипломаты делали свою работу, технические специалисты делали свою, что и дало возможность Горбачеву как-то обронить фразу об асимметричном ответе. А чтобы американцы не думали, что первый и последний президент СССР просто болтает, членам Конгресса США вскоре было продемонстрировано сверхсекретное русское чудо — СО2-лазер мощностью 1 мегаватт, предназначенный для уничтожения неприятельской военной техники, в том числе и спутников, ракет и так далее. Демонстрация, судя по всему, получилась впечатляющей. И конгрессмены намотали на ус вывод, который напрашивался сам собой. Зачем гробить кучу денег на космическую технику, которая довольно просто нейтрализуется с Земли? Говорят, именно это соображение и привело, в конце концов, к свертыванию программы «Звездных войн». Создан был чудо-лазер усилиями специалистов Троицкого института инновационных и термоядерных исследований «Тринити», расположенного в Подмосковье. Когда же выяснилось, что он в качестве оружия, скорее всего, уже не понадобится, команда специалистов, в которую помимо сотрудников «Тринити» вошли представители научно-производственного объединения «Алмаз», а также Института электрофизической аппаратуры имени Ефремова и государственного внедренческого малого предприятия «Конверсия», разработала на его основе мобильный лазерный технологический комплекс МЛТК-50. Его излучение способно на расстоянии в десятки метров сквозь пламя пожара быстро и без особых хлопот срезать, например, нефтяную вышку, если в этом будет необходимость. При этом, как выяснилось из разговора с создателями этого комплекса, сложнее оказалось сделать не военный, а гражданский вариант. И вот почему. Военная техника чаще всего эксплуатируется в экстремальном режиме, на пределе. И конструкторов ее вообще-то не так уж и заботят. Экономичность, долговечность, простота изготовления, обслуживания. Главное для них выполнить поставленную боевую задачу. А вот на гражданке критерии иные. Тут техника должна работать долго, не капризничать, не требовать для своего обслуживания особо высококлассных специалистов. и стоить как можно дешевле, поскольку денег в нашем хозяйстве вечно не хватает. Имея в виду такие критерии, специалисты Trinity и их коллеги создали комплекс, который, в отличие от многих стационарных, базируется на двух модулях-платформах, модифицированных серийных автоприцепах Челябинского завода. На одной платформе размещается генератор лазерного излучения, включающий в себя блок оптического резонатора и газоразрядную камеру. Здесь же устанавливается система формирования и наведения луча. Рядом располагается кабина управления, откуда ведутся программное или ручное его наведение и фокусировка. На другой платформе находятся элементы газодинамического тракта, авиационный турбореактивный двигатель R-29-300, выработавший свой летный ресурс, но еще способный послужить в качестве источника энергии, эжекторы, устройство выхлопа и шумоглушения, емкость для сжиженной углекислоты, топливный бак с авиационным керосином и так далее. Таким образом, тягачи могут доставить комплекс практически повсюду, где способен пройти автотранспорт. По приезде на место достаточно 2-3 часов, чтобы привести систему в рабочее состояние. Обслуживается комплекс 3 специалистами. Как показали испытания, МЛТК-50 может быть действен не только при ликвидации пожаров на газовых скважинах, но и при утилизации старых кораблей и подлодок. Луч режет корабельную сталь толщиной до 120 мм с расстояния 30 метров. Разделки скального массива в каменоломнях при дезактивации поверхности бетона на АЭС методом шелушения поверхностного слоя, выжигания пленки нефти, разлитой по поверхности акватории. Причем для него не нужно создавать особую рабочую среду, тщательно следить за герметичностью и возможными утечками. Лазер работает по так называемой открытой схеме на обычном атмосферном воздухе. В него лишь добавляют немного углекислого газа, а для этого и одного баллона на все время работы хватает. Еще одна задумка, которая уже понемногу начала притворяться в жизнь, создание на основе МЛТК-50 целой гаммы подобных комплексов различной мощности. Например, МЛТК-5, то есть комплекс с мощностью в 10 раз меньше, чем его старший собрат. Он способен решать, скажем, такую производственную задачу. Представьте себе турбину большой гидроэлектростанции. Весит такая махина 150-200 тонн, а то и более, да и габариты соответствующие, так что транспортировка ее всегда представляет собой задачу уникальной сложности. А тут выясняется, что турбина выработала свой ресурс. Точнее, она могла бы еще поработать, да вот поверхности особо интенсивного трения, там, где подшипники, стали стираться. Что делать? И тогда прямо в машинный зал ГЭС доставляют МЛТК-5 и с его помощью проводят лазерное напыление, восстановление истертых поверхностей. И турбина после такого ремонта может проработать еще почти столько же. Еще одна оригинальная идея. С помощью лазера сравнительно небольшой мощности можно эффективно бороться с вредителями сельского хозяйства, например, хлопковой или табачной совкой. Обычно с этими паразитами воюют с помощью ядохимикатов, дополнительно загаживая и так уж не очень экологически чистую почву. Наши специалисты предложили другой способ. В вечерних сумерках к краю поля подъезжает газель с оборудованием. Сначала включается прожектор со специально подобранным светофильтром. На свет, как известно, любит собираться всякая мошкара, насекомые, даже птицы прилетают. Так вот, светофильтры нужны для того, чтобы наилучшим образом привлекать именно совку. Когда та поднимается на крыло, тут же ударят по ней лучом лазера. Быстро, чисто, без особых затрат. Говорят, аналогичный способ хотят использовать и против знаменитой саранчи, способной съесть весь урожай на корню. И на военном поприще на основе мощных лазеров было разработано немало полезных устройств. Например, был создан мощный квантовый локатор, с помощью которого можно было за сотни километров определить расстояние до цели, ее размеры, форму и траекторию движения. Следующая задача, которую пришлось решать лазерщикам, — создать эффективные квантовые генераторы, которые бы можно было размещать на борту судов, самолетов, а также на наземной бронетехнике. Результаты тут получились такими. Конструкторское бюро «Альтаир» работало над созданием корабельной лазерной системы противовоздушной обороны. В целях наибольшей секретности установку разместили на сухогрузе «Диксон». Как водилось в ту пору, все работы получили гриф секретности и нейтральное название, тема «Айдар». Однако сами непосредственные участники этого проекта окрестили его «золотой рыбкой», поскольку стоил он бешеных денег, сотни миллионов тогдашних советских рублей. Впрочем, хотя финансовые потоки лились рекой, ход работ то и дело тормозился серьезными проблемами научно-технического плана. То силовую установку корабля пришлось модернизировать, то зеркало вручную дополировывать, то дополнительный компьютер ставить. Тем не менее, в конце 79-го года бывший сухогруз перевели на Черное море, в Феодосию. В Крыму на судоремонтном заводе имени Орджоникидзе был произведен окончательный монтаж пушки и систем управления. Там же на корабль пришел постоянный экипаж, моряки и 6 сотрудников института, и корабль пошел в Севастополь. Вопреки старой морской традиции, приход на новое место базирования прошел тихо, без традиционного оркестра и застолья. «Диксон» поставили особняком даже от боевых кораблей на 12-й причал Северной бухты. Несколькими днями раньше подходы к пирсу обнесли бетонным забором высотой 4 метра, поверх которого натянули проволоку и пустили ток. На пирс, а тем более на корабль, пускали только по спецпропускам. Летом 80-го года «Диксон» вышел на испытание и произвел запуск луча с дистанции в 4 километра по специальной мишени, расположенной на берегу. Оттуда доложили по рации: «Есть попадание!» Однако ни самого луча, ни разрушения мишени никто из наблюдателей не увидел. Попадание вместе со скачком температуры зафиксировал лишь установленный на мишени тепловой датчик. Анализ результатов испытания показал, что коэффициент полезного действия луча составил всего лишь 5%. Все остальное съели испарение влаги с поверхности моря, неоднородности атмосферы и так далее. Тем не менее, наверх было доложено: результаты стрельб обнадеживают. Правда, дальнейшие испытания охладили пыл тогдашнего главкома военно-морского флота адмирала Горшкова, который мечтал установить лазерные гиперболоиды чуть ли не на каждый корабль. Помимо низких боевых характеристик, система оказалась громоздкой и сложной в эксплуатации. Хотя сам выстрел длился менее секунды, на подготовку к нему уходило более суток. Стало понятно, что установку надлежит основательно дорабатывать. Над ней бились еще 5 лет. В конце концов, лазерный луч стал прожигать обшивку самолета на дистанции 400 метров. Однако для создания эффективной противовоздушной обороны этого было мало. И с наступлением новых времен денежный поток у Министерства обороны стремительно обмелел. Об «Айдаре» забыли. Настолько, что при дележе Черноморского флота «Диксон» вместе со всем оборудованием достался Украине. В итоге, еще через 10 лет Министерство обороны США в качестве металлолома закупило у Украины несколько кораблей, которые нашим братьям-славянам оказались ни к чему. Среди них оказался и Диксон с лазерной боевой установкой. Американцы, обнаружив 35-мегаваттные силовые генераторы, специальные поворотные механизмы, тут же установку засекретили. И что с ней сталось далее, неизвестно. Параллельно с наземной и судовой лазерной установкой разрабатывался и авиационный боевой лазер. В середине 70-х годов Таганрогский машиностроительный завод получил секретное распоряжение создать авиационный лазерный комплекс. И в августе 81-го года над советскими просторами воспарил первый лазерный самолет А-60. Сделали его на базе Ил-76, внеся серьезные изменения в конструкцию. Так, в носовой части самолета был установлен обтекатель с системой лазерного наведения. Под ним, по бокам фюзеляжа, расположились турбогенераторы, а наверху раскрывались створки люка, из которого выдвигалась лазерная пушка. Официально этот комплекс предназначался для того, чтобы исследовать распространение лазерных лучей в верхних слоях атмосферы. Но по некоторым данным, на счету А-60 было множество сбитых лазером воздушных целей. Впрочем, это и не удивляет. Не так давно США объявили о том, что им удалось сбить баллистическую ракету при помощи установленного на самолете боевого лазера. Так что, возможно, СССР опередил в этом Америку лет на 30. Тем не менее, судьба самого А-60 печальна. Вскоре после проведения цикла испытаний он сгорел при невыясненных обстоятельствах на стоянке аэродрома Чкаловский. Впрочем, американцы в этом отношении тоже оказались не очень удачливы. В 1996 году Пентагон заключил с дочерней фирмой Боинга Boeing Defense and Space Group контракт на 1,1 миллиарда долларов, который предусматривал разработку боевого лазера, размещаемого на борту самолета. Причем такой мощности, что он был бы способен сбивать баллистические ракеты. Программа получила кодовый индекс. Сам проект назвали «воздушный лазер», сокращенно ABL. Поскольку для высокоэнергетического лазерного луча требуется много энергии, а мощную электростанцию в небо не поднимешь, американские конструкторы применили химический лазер на основе жидкого кислорода и металлического йода. Такой квантовый генератор способен вырабатывать луч мощностью 1 мегаватт, мало затухающий в атмосфере. Дальность действия определялась в 400-460 километров. Первоначально предполагалось оснастить лазером самолет-заправщик КС-53А, но его грузоподъемность оказалась недостаточной. Поэтому был использован Boeing 747-400P со стартовой массой 340 тонн, из которых 72 тонны были отведены непосредственно под лазерное оборудование. Проектировщики хотели разместить в самолете 14 модулей по 1 мегаватту, что в сумме давало 14 мегаватт. Но к 2003 году не удалось создать достаточно компактные агрегаты, а из тех, что сумели сделать, в Boeing 747 уместилось только 6. Уменьшение мощности до 6 мегаватт тут же сократило дальность действия лазера до 250 километров. Запаса жидкого переохлажденного кислорода и мелкодисперсного порошкообразного йода на борту хватало для осуществления 20-40 лазерных выстрелов. В 2005 году конструкторы хотели приступить к летным испытаниям лазерной пушки, а Пентагон собирался заказать 7 таких машин. Но обнаружилось, что при химической реакции кислорода с йодом на каждый ватт электроэнергии вырабатывается 4 ватта энергии тепловой. Алюминиевые конструкции фюзеляжа перегреваются, а это чревато катастрофой. Проблемы с безопасностью вызывают и емкости с жидким кислородом, утечка которого тоже грозит взрывом и катастрофой. Тем не менее, в начале 2009 года американцы начали испытательные полеты. Летом того же года представитель корпорации Boeing Гэри Фитцмайер заявил об успешных полетных испытаниях тактической лазерной пушки. Правда, пока пришлось ограничиться лазером меньшей мощности, установленным на борту самолета S-130H. Далее разработчик поведал, что стрельба квантовым лучом велась по наземным целям на полигоне в штате Нью-Мексико. Казалось бы, первый успех достигнут, но Пентагон не торопится трубить об успехе. Более того, поговаривают, программа «Воздушный лазер» может остаться без финансирования. Что же произошло? Оказывается, военные недовольны как недостаточной мощностью лазера, так и тем, что на его эффективность оказывает очень большое влияние прозрачность атмосферы. И на Земле, и в космосе. Исследования в этой области не прошли даром, и в начале 80-х на вооружение советской армии стала поступать секретная лазерная техника. Она оказалась относительно мирной, то есть не жгла противника смертоносными лучами, их мощности все еще не хватало, а служила лишь для его ослепления. Например, задачей лазерного танка было обнаружить цель, оснащенную оптикой электронными приборами, и ударить по ней мощной лазерной вспышкой. Как правило, такая атака полностью выводила из строя системы наведения вражеской техники и ослепляла наводчика, повреждая сетчатку глаз. Первым в 82-м году занял место в армейском строю самоходный лазерный комплекс «Стилет». Разработкой его занималось все то же объединение «Астрофизика». Спустя год к «Стилету» присоединился более совершенный «Сангвин», способный атаковать не только наземные, но и воздушные цели. А в 92-м был создан комплекс «Сжатие», танк, оснащенный многоканальным лазером. Но он уже в войска не попал. Помешал развал СССР. К сказанному можно добавить, что лазерные комплексы наши спецы намеревались использовать не только на Земле, в воздухе, на море, но и непосредственно в космосе. Дело в том, что в 80-х годах прошлого века американцы планировали выводить на орбиту спутники, которые из космоса смогут поражать как летящие ракеты, так и наземные и водные объекты. Чтобы противостоять им, советские инженеры и ученые представили руководству страны проект, предполагавший создание лазерных спутников, способных прямо на орбите уничтожать американские космические объекты, а впоследствии и наземные. Для этих целей была сконструирована космическая станция «Скиф». Вслед за «Скифом» СССР намеревался запустить и «Скиф-стилет», созданный на основе земного «Стилета», того самого ослепляющего танка, о котором говорилось выше. Разрабатывались также более мощные лазеры космического базирования, способные уничтожать наземные космические объекты. И вот подошла пора отправиться в космос первому «Скифу». К ракете «Энергия» сбоку прицепили контейнер. Но, по-видимому, наших спецов мучили какие-то сомнения. Во всяком случае, вместо настоящего лазера на орбиту сначала решили отправить макет. Старт состоялся в мае 87-го года и закончился аварией. Ну, а дальше началась перестройка. Пошли мирные инициативы советского правительства в отношениях с Соединенными Штатами. Все это и поставило крест на дальнейшем развитии проекта.